Глава четвертая. Деньги еще остаются. Куда их деть? Кому бы дать? Кому бы помочь? За что бы заплатить? За все заплачено. А они все равно остались. Скоро подвернулся случай, куда их частично потребовалось истратить. Пришла я в библиотеку, в которой прежде работала. Принесла гостинцев к чаю, конфеты, пирожных. Пить чай с пирожными в библиотеке, думаю, большой шик. Большего шика я не представляю. На чайном столике, куда пирожные выставляю, валяется какая-то кассета и мешает мне раскладывать лакомство по столу. «Уберите кассету! Чья кассета?» — говорю. «Не на месте лежит». «Да выбрось ее, она ничья». «Как ничья? А все же чья? Что на ней записано?» «Мы не помним. У нас магнитофон сломался, послушать не можем. Кто записывал, того уж нет, и кого записывали, тоже нет. Хочешь — выбрось, хочешь — себе возьми. Нам не надо, просто мусор. Всем попадается на глаза и всем мешает». Я положила кассету в карман и, наскоро попив чаю с коллегами, пошла искать магазин, где продаются магнитофоны. Куплю себе магнитофон и буду слушать кассету. Вот тут мне деньги понадобились. Маленький, недорогой магнитофон я принесла домой, вставила кассету и слышу голоса. Разные, но говорят об одном. Понимаю, идет беседа, дискуссия о художественной выставке. Записано неумело, плохо, или кассета слишком стара, размагнитилась. Голоса доходят до слуха с трудом, но мне все равно интересно. Кручу и слушаю, слушаю. Судьба какая милостивая, не только наказывает, но и помогает. Кассета — подарок судьбы. Вот хорошо, денег лишних больше не осталось, можно не беспокоиться. Все пойдет по-старому. Честная бедность струится тихо, без всплесков, умереть не даст и безобразно разбогатеть не позволит.